Глава 37. Зеленые леса Селунда. И мы пришли домой. Милях в 20 от входа в Роскилле-фьорд Мьёрл-Ярл оставил нас в покое. Отвалил и ушел куда-то на север. Домой, сделали вывод Грихар и Свартхёвди и посоветовали мне выбросить Мьёра из головы. Так что, посовещавшись со знающими людьми, я решил рискнуть и в Роскилле-фьорд не заходить, а отправиться домой на собственном корабле. Было немного стрёмно, ведь мы даже ирландцев лишились. Грихар со своими поплыл в Роскилле. Однако, если идти вдоль берега, не уходя далеко в море, то в случае опасности можно пристать в какой-нибудь приличной бухте. А уж на твердой земле уверенно рассчитывать на помощь любого селунца. Будь Мьёр или еще какой-нибудь недоброжелатель тоже рискнет высадиться и напасть на суше. Мьёр не появился, другие пираты тоже. Погода была отличная, ветер попутный, так что получилось не плавание, а увеселительная прогулка. И вообще, я люблю весну. Самое лучшее время для меня. Как приятно вернуться и увидеть дом. Пусть не тот, который когда-то построил для меня Перик, а самый обычный длинный дом из толстых бревен с крышей, присыпанный свежей землей. И людей, что вышли нам навстречу. Моих людей. Добровольного треля Хавчика, моего приемного сына Виги Вихарька, из Тюрмира с Гуннаром Гагарой, Хавура-младшего и Юсупа. Он все-таки ухитрился выжить. И даже моего последнего уцелевшего юнгу, Тори. А это еще кто? Неужели Хавгрим палится? Ну да, личный берсерк покойного Торкеля Ярла собственной персоной. Тут я немного напрягся. Но Хавгрим щерился во всю пасть. В хорошем смысле этого слова. И я успокоился. Тем более, что у меня рядышком собственный брат-берсерк. Палится. Медвежонок. Два воина Одина обнялись так, что похрустывание берсерковых ребер было слышно за несколько шагов. Со мной Хавгрим палец обошелся почтительнее. Встал в шагах в трех, даже как-то пригнулся, чтобы уменьшиться ростом и не нависать. «Возьмешь ли ты меня в свой хирт, Ульф Вогинсон?» Я покосился на медвежонка. Побратим энергично закивал. Но я медлил. Сложный вопрос. Такой воин, как Палица, это, считай, боевое отделение в одной персоне. Но берсерк. И можно ли ему верить? Зачем ему такой недоделанный хёвдинг, как я? Кто я такой, чтобы ко мне обученные берсерки простыми хирдманами нанимались? Бойца его уровня тот же Ивар сходу в элитную часть зачислит. Хавгрим угадал мои сомнения. «Стенульф сказал, чтобы я шел к тебе», — пророкотал берсерк. Это решило дело. «Беру», — заявил я, — «с радостью. Двух долей тебе будет довольно, Хольд Хавгрим?» «Угу», — и тут же уточнил деловито. «Лучше серебром». «Только после меня», — вмешался Свартхёвди. Я оставил их обсуждать подробности будущих побег и помог Гудрун спуститься по сходням. Все же женушка моя примерно на 7-м месяце. Прыгать и падать не рекомендуется. 3 дня мы пировали в свежеотстроенном подворье. Хавчик – хозяйственный гений. Мало того, что организовал строительство, так еще и припасов накопил. Правда, деньги у него были, и Рунгерт помогала, когда надо было с работниками договариваться. Участие патентованной колдуньи – это минимум 20% скидка по тарифу. Разобравшись с хозяйством и уполовинив запасы пива, мы отправились в Одаль Медвежонка. Я прихватил с собой Вихарька. Паренек за зиму подрос еще на 5 сантиметров и подкачался так, что мог бы без проблем надеть мои собственные доспехи. Сели бы как родные. Мой настоящий неприемный сын Хельги тоже подрос и даже заговорил. На второй день назвал меня папой. По-датски, разумеется, но разницы никакой. А на третий день подъехал Скиди с супругой и младенчиком. Короче, вместо пары дней мы провели в гостях у тещи целую неделю. И уехали только потому, что дома тоже был дело не проворот. А еще надо было в Роскилле съездить в самое ближайшее время. Отчитаться перед Ивором. И отблагодарить. Помог-то он мне бесплатно. Типа по обязательствам ответил. Но отблагодарить положено. Тем более, что я ему действительно по жизни обязан. Без его людей не видать бы мне Гудрун. И никому не видать, потому что зарезала бы она Лейфа, как пить дать. И убили бы ее потом со 100% гарантией. Вот такие пирожки с брусникой. «Дочь моя, тебе нужен очистительный обряд». Я прислушался, без стеснения. Если бы разговор не предназначался для моих ушей, то вели бы его не за общим столом. «Ты убивала». Гудрун улыбнулась, очень миленько. Сначала маме, потом, увидев, что я слушаю, мне. «Ты убивала неправильно». «Мой муж научил меня убивать правильно». Еще одна милая улыбка. Рунгерт глянула в мою сторону. «Твой муж не знает того, что знаю я. И я вижу недоброе. Боги гневаются». Она говорила очень спокойно, но Гудрун все равно рассердилась. «Боги позволили Лейфу нарушить клятву». Ее личико порозовело. «Он вышел из закона богов». «И он мертв. Я говорю о других». «Мать права», — вмешался медвежонок. «Если Ульф учит тебя убивать, его дело, он твой муж. Но очиститься тебе надо. Ульф, скажи ей, ты знаешь». «Ну да, не так уж давно я тоже нуждался в очищении. Никогда не забуду, как меня божественным электричеством долбануло. Хотя сам виноват, не надо было за копье хвататься». «Теперь все трое смотрели на меня. Я глава семьи. Мне решать». «Мы все уважаем Гудрун за то, что она сохранила себя и твоего ребенка», — подчеркнуто спокойным голосом произнесла Рунгерт. «Но ее надо очистить, ведь порча может коснуться и ребенка тоже. Жрец не нужен, я сделаю все, что требуется». «Конечно, она сделает, кто бы сомневался». «Ребенок не пострадает?» «Ребенок пострадает, если не провести обряд, поверь мне, Ульф, я вижу». «Провести когда? Сейчас?» «До родов еще 2 месяца, не меньше, но у меня дурное предчувствие. Откладывать не стоит». «Сколько времени это займет?» 3-4 дня. «Это много, мне надо домой, а потом в Роскилле. Оставить Гудрун здесь?» Я поймал умоляющий взгляд. «Нет, не оставлю». «Сделаем так», — вмешался медвежонок. «Через 4 дня я приеду за тобой и сестренкой. Мы привезем ее сюда, а сами мы пойдем в Роскилле». «Годный вариант». «Так и сделаем. Гудрун останется здесь, а мы отправимся говорить с Иваром». «Не мы, а ты. С Иваром сам будешь говорить», — поморщился Свархевди. «Когда он на меня глядит, кажется, что змея заползла мне в брюхо. А я поищу пополнение для Хирда. Маловато нас даже для невеликого Драккара». «Как скажешь», — согласился я, — «только на этот раз никаких юных сыновей бондов». Дома вовсю шли работы по подготовке северного змея к походу. Руководил Хавгрим Палица, как старший по званию. Впрочем, любой заслуженный викинг в подготовке корабля к Вику – эксперт, кроме меня. Так что я с удовольствием от дела отстранился и занялся более привычными вещами. Например, укреплением ворот. На мой взгляд, это было самое слабое место моей изгороди. А учитывая прошлогодний опыт, слабых мест быть не должно. Правда, тогда врагов попросту впустили внутрь, но это не повод, чтобы не сделать ворота более неприступными. Сама изгородь представляла собой плотно подогнанный частокол из бревнышек, где-то полуметровой толщины, глубоко вкопанных в землю, изнутри сшитых брусом и снабженных помостом для защитников. На Росхилле лес не экономили, не Норвегия, чай. Древесина в избытке. Словом, бревна были подходящие снаружи, снабжены противопожарным покрытием, веществом, похожим на засохшую известь. Новые ворота собрали за день, дубовые. Повесили на новые петли. Качественно получилось. Еще и железом укрепили с обеих сторон. Вышло не хуже тех врат, что были в усадьбе Торкеля Ярла, которую мы захватили и обороняли прошлой осенью.